Фотографии на паспорт. Автор «Пучок перцепции». Читает Денис Журавлев. Наверное, вы уже не помните те странные помещения, где делали фото размером 3 на 4. Возможно, если вы младше 30, то даже не успели их застать. Никогда бы не подумал, что наиболее страшная история, услышанная за мою жизнь, будет касаться именно этого места. 2 недели назад мы, как обычно, пошли компанией в баню. Обычно нас порядка 5 человек, все друзья еще со школы. Тема разговоров избитой, скорее не имитация общения. Лишь бы покрепче напиться, да скорее расползтись по домам. Уровень дружбы примерно такой же. Так что позвать кого-то со стороны, из знакомых, в нашу, так сказать, компанию, было бы вполне обычным делом. За посиделками мы травили типичные жили-были истории. По мере того, как вечер близился к концу, кто-то закономерно засыпал, другие успевали уехать. А та самая крупица стойких бойцов, что перепила пьяное состояние и вышла на очень странное, трезво-пьяное плато, начинала говорить на всякие интересные темы. Раз в 5 лет бывало так, что одна из этих тем касалась потустороннего. И вот в компании 2 моих друзей и 1 приглашенного мной знакомого на 3 часу ночи разговор повернул на подобные жуткие темы. Димон, мой друг еще со школы, рассказывал про то, что пару раз видел в зеркале заднего вида силуэт, когда перегонял тачки с Литвы. Колян, еще один мой друг, рассказывал историю про иголки в двери, поход к ведунье. Мне рассказывать было нечего, но из недр памяти отчетливо всплыла история Сани, того самого гостя в нашей компании. С ним мы учились в технаре, а последние 2 лет видимся почти каждый день, так как наши точки на рынке рядом. Он торгует электроникой, а я бытовой химией. По пятницам пьем пиво компании, а затем идем париться в баню. Вспомнилась мне его история. Он в нашем технаре вроде как был фотографом. Вся его семья еще с перестройки занималась фотиками, пленкой и фотографией. Не сказать, что он был душой компании. В технаре мы обменивались дисками с играми. На этом и общались. Конкретно эту историю он не рассказывал на курилке, на последнем курсе технаря, после летней подработки. Работал он у своего бати, в затхлом помещении возле паспортного стола. Небольшой коридор и лавочка, как в актовом зале, в которые можно было легко провалиться. В конце коридора касса, джековская, в соседстве с небольшим магазином канцелярии, возле которого и была его работа. Экспресс-фото, обычные фотки, 3 на 4. Одни можно было забрать на следующий день за 5 гривен и за 15 гривен экспресс, который Саня быстро обрабатывал в фотошопе и выдавал уже через 30 минут. Сидел он там 5 дней в неделю, с 9 до 6, и в основном делал фотки на паспорт. Были там, конечно, всякие диковины для нашего относительно небольшого города, вроде принтов на кружках и печатях на футболках. Но именно фотографии на паспорт заставили уволиться моего знакомого. Был то год 2008, и может где-то уже было посовременней, но конкретно в их фотосалоне в центре комнаты стояла тренога, на которой был закреплен здоровенный Canon, от которого длинный провод шел прямиком на комп. Напротив фотографа стояла небольшая табуретка, за которой был белый фон. Заходишь, вешаешь шмотки на вешалку, смотришься в зеркало, прихорашиваешься, садишься. Далее уже Саня начинал говорить сидящему перед камерой человеку, как ему смотреть и куда наклонять голову. Хоть камера и была по меркам 2008 года довольно крутой, все огрехи техники того времени в ней все равно присутствовали. Может, из-за неопытности Сани в то время, может, из-за ограниченности техники. Мини-покачивание головой, и все, фото размазано. Пусть и делал он за раз несколько десятков, порой и они были запороты. Вот бывало и приходилось ловить кадр в течение минуты. Тут Саня и увидел то, что привело его в ужас. Пришла к нему женщина, лет 50. Самая обычная женщина, никаких выразительных черт или странных деталей во внешности. Как обычно, Вот 15 гривен. Экспресс-фото, пожалуйста. Ну и Саня. Конечно. Вот проходите. Тут одежду вешайте. Вот зеркало. Присаживайтесь. Женщина присела на табуретку. Саня сказал ей приподнять подбородок. Показал, как приосаниться. И стал за фотоаппарат. Пытается навести камеру, но она никак не фокусируется. Долго, в течение минуты. А женщина с каждой секундой ведет себя все беспокойнее. Начинает через раз спрашивать. «Долго еще?» Крутить головой, кашлять громко, утробно. Саня тогда подумал, мол, спешит, наверное. А как камера сфокусировалась, посмотрел на экранчик фотоаппарата и замер от страха. Увидел ее лицо, перекошенное, слегка приподнятой вверх губой. Женщина пыталась сдержать оскал. Ее лицо подрагивало, а тело периодически прошибали конвульсии, которые она усиленно пыталась подавить. Сане стало очень не по себе. Единственное, что он мог делать, это просто наблюдать за ней, смотря в маленький экранчик камеры. Тот его фотик имел стандартный окуляр, который Саня именовал «глазок», и маленький экран, который также выводил изображение, только более детально. Обычно Саня старался не касаться камеры, даже для того, чтобы сделать снимок. У него был специальный провод с кнопкой. Пытался лишний раз не трогать идеально выставленную камеру. Но тут он потянулся к ней, стараясь спрятаться за крошечным пространством фотоаппарата. Спрятаться от того, кто хрипел, сидя перед ним, и смотрел ему в глаза, прямиком через объектив камеры. Тогда он быстро сделал несколько десятков снимков, вскочил от страха и попросил зайти через полчаса, а сам места себе не мог найти от нахлынувшего испуга. Стал смотреть фотки, выгруженные на компьютер, и там все та же женщина, но везде это таскал. Глаза темные, блестящие, челюсть вытянутая вперед, нос презрительно сморщенный. Но все выражения, все эти гримасы, будто едва уловимы. Словно женщине удалось себя сдержать от чего-то большего, а то, что увидел Саня, лишь крошечные проблески чего-то еще более страшного. Саня выбрал 4 наименее жутких фотографий и напечатал их. На каждой из них все равно проступали эти микроэмоции, при взгляде на которые становилось неуютно. Он напечатал их, но ни через полчаса, ни через день за ним никто не пришел. Конечно, он был напуган и даже просил у родителей увольнения, но на него надавили сразу семейной моралью, так что и дня работы он не пропускал. Себя он убедил в том, что женщина просто сумасшедшая, и за пару недель оклемался, а затем похожий случай. Теперь это был дедок, на котором камера никак не хотела фокусироваться, и по мере того, как долго он находился перед камерой, лицо его начинало корежить. Сначала это была дурная ухмылка с поджатыми губами. По мере того, как Саня с ужасом вглядывался в его лицо и осознавал, что видит нечто сравнимое с гримасой той женщины, дедок все больше выпучивал глаза. Старик ничего не говорил, даже звуков особо не издавал, просто усиленно подавлял в себе что-то. Как и в первый раз, Сане было очень страшно. Он не пытался сделать хорошо или ловить кадр, только судорожно сжал кнопку на шнуре, будто это был пусковой курок. Как и в первый раз, за фотографиями никто не пришел. Они лежали в маленьких зеленых бумажных файлах, кодек, в его столе, один поверх другого. Само нахождение с ними в одной комнате вызывало у Сани дискомфорт. Он то и дело клал их на шкаф, что было возле самого входа. Пытался их положить как можно дальше от себя. На уровне психологии сторонился их. Было в них что-то неправильное, чуждое людям. Хоть рога и клыки у тех, кто были на фото, отсутствовали, легче от этого Сани не становилось. Целый месяц к нему за фотографиями ходили обычные люди, а потом пришла женщина со своей маленькой дочкой. Девочка постоянно ерзала на стуле. Мама через раз на нее шикала, постоянно одергивала, поправляла косички. Саня ждал подходящий момент, а потом стал чувствовать что-то не то. приподнял голову и глянул на мать девочки, а та, словно загипнотизированная, стояла сбоку и смотрела в объектив камеры с искривленным лицом и телом, которое перекашивало у Сани на глазах. Вывернутые руки тянулись за спину, а ноги разъезжались в кривом приседе. Голова повернута в бок, словно прислушивалась к чему-то. Это перекошенное подобие человека смотрело в сторону объектива, хоть она и не была в кадре, а стояла справа от своей дочки. Когда Саня увидел лицо девочки, его большой палец чуть не проломил кнопку для фотографирования на проводе. Откинув голову назад, она, широко распахнув рот, смотрела вверх, будто сидя в стоматологическом кресле. Напряженные глаза закатывались. Как он мне тогда рассказывал, в период, когда все это происходило, говорил, что обосрался, не фигурально. Мне казалось, что это лишь классическое обиходное приукрашивание, но после того, что он рассказал на наших посиделках в бане, и после того, что случилось в тот вечер, я все меньше сомневаюсь в правдивости его слов. Тот эпизод с девочкой и ее мамой окончательно его добил. Он уволился, вернее, ушел с работы. Это был наш последний курс в технаре. Тогда он и рассказал мне ту часть истории, что я изложил выше, но была и другая, та, что последовала после. После того, как мы разъехались в разные города на учебу, после того, как у него не получилось встать на ноги во взрослой жизни и ему пришлось вернуться к отцу на работу, спустя 3 года в тот же фотосалон с названием «Экспресс-фото». Скажу сразу, я верю во все. В чертей, в призраков, в сглазы, привороты, пиковых дам и гороскопы. Поэтому меня не нужно переубеждать в том, что было, а что нет. Сказал Саня и сделал большой глоток пива. Просто примите на веру что-то, что я вам расскажу. Существует, и все. Продолжил он. Мне самому было бы проще, будь это все выдумкой. Если будет желание, в конце могу показать пару фоток. А пока к истории. Сказал он и принялся рассказывать. Когда Саня вернулся обратно на прежнее место, старые клиенты не заставили себя долго ждать. Он все так же смотрел на них через маленький экран камеры. Как на их лицах проскакивали едва уловимые жуткие выражения, как они пырились, скалились, напрягали скулы и выпучивали глаза. Они никогда не проявляли агрессии по отношению к Сане, не кидались на него, только вели себя очень пугающе. Пугало то, что их невозможно было отнести к какой-то определенной возрастной группе или социальному классу. Странно вели себя как молодые девушки, так и глубокие старики. В каждой возрастной группе находился человек, который иногда, явно, порой чуть менее очевидно, выдавал себя какой-то страшной чертой, судорогой на лице, оскалом, выдвинутой челюстью, скулой, что сползла, вывернутой губой, закатившимся глазом. Все это проходило порой очевидно, чаще довольно мимолетно, но всегда соблюдало одну закономерность. Чем дольше они находились перед объективом камеры, тем сильнее их начинало крутить. Несколько десятков секунд перед объективом ничего не давали, но стоило им задержать прямой взгляд на камере чуть ближе к минуте, как с ними начинали твориться странные вещи. Они будто начинали осознавать себя, не люди, а то, что было внутри них. Что-то пробуждалось и словно вспоминало себя. Не знаю, как это работает, но они будто видели себя через камеру. Одним это нравилось, и они неспешно позировали, хоть на деле это довольно жуткое зрелище. Другие, наоборот, начинали сатанить. Их выворачивало, ломало. И все это сопровождалось страшными, утробными звуками. Но итог у него был одинаковый. Что-то чуждое осознавало себя. Саня слишком поздно начал понимать, что может скрываться за всем этим. Он только наблюдал с каждым разом почему-то более спокойно. Ему хотелось посмотреть, что будет, если продержать их перед камерой не минуту, а чуть больше. Первый его эксперимент получился удачным, если к подобному вообще можно применить данное слово. Кожа на лице женщины побелела так, что Сане показалось, она вот-вот потеряет сознание, отчего лицо приобрело трупные очертания. Саня сфотографировал ее. Как и всегда, за фотографиями потом никто не пришел. Во второй раз он решил провернуть подобное на толстом мужике. Он держал его перед объективом порядка 2 минут. За это время лицо мужчины превратилось в дебильную рожу с разведенными в сторону глазами и напряженными поверх бровями. Голова тянулась вниз, скулы застыли в неуверенной прелюдии к улыбке. А потом он стал задыхаться и хохотать, повалился на пол, бился в припадке. Его огромное тело с поджатыми к груди руками, подобно здоровенной рыбине, прыгало на полу. Саня вызвал скорую и, боясь дотрагиваться до мужика, стоял над ним. Мужик той же гримасой смотрел уже непосредственно в Санино лицо и выпрямлял маленький пухлый палец в его сторону, будто говоря ему: «Это ты! Ты! Ты!» Бессильно, безжизненно, так могла указать на него настенная плесень или поток грязи, принесенный ливнем. Этот случай должен был отвадить Саню от чего-то подобного. Приезд скорой, тот палец, указывающий на него. Возможно, наблюдая подобное, Саня начал терять связь с реальностью. Других объяснений у меня, увы, нет. Но он продолжал свои эксперименты. Он держал их перед объективом с каждым разом все дольше, а они безвольно сидели с перекошенными лицами, пока он, наконец, не делал снимок. В своих опытах он дошел до 5 минут, а потом случилось то, что на фоне всей этой жести, что с ним была до этого, напугало его. На распечатанных фотографиях тех, кто пробыл перед объективом камеры больше 5 минут, была пустота. 4 квадратные пустоты. Саня озвучивал свои мысли на этот счет. «Вот вы знаете, что для демона самое страшное? Его имя. Это настолько избитое клише, что порой, встретив подобную сцену в кино, начинаешь непроизвольно улыбаться. Назови свое имя. Имя!» Немного повысил голос Саня. «А я понял другое, что для демона или какой-то странной нечисти нет ничего страшнее факта, что его фотографируют, запечатлеют в нашей реальности. Этот глюк или баг, наверное, единственное, что его выдает. Вы же наверняка видели, как всякие быдланы, только наведи на них камеру, тут же кричат: «Не снимай, убери камеру!» При том, что такое явление, как съемка человека на видео, в контексте человечества – капец, какое молодое. Мы бы просто не успели выработать видовую неприязнь съемки, довести ее до области условного рефлекса, а значит, тут нечто другое. И, быть может, некоторые из вас замечали, как одни на камеру реагируют довольно обычно, а у других сразу лицо начинает перекашиваться в дурной ухмылке. Нет, конечно, не в тех рожах, что доводилось видеть мне, но тем не менее... Вот поэтому мне и начало казаться, что я видел каких-то демонов, или демоны видели сами себя. Знаете, как 2 зеркала поставить друг напротив друга? Их начинало глючить. Они впадали в ступор. Это все объясняет, но те пустые фотографии я объяснить, как ни пытался, к сожалению, так и не смог. «Все понятно», — включился до того почти дремавший Димон. От его резкого возгласа голову приподнял уже откровенно храпевший на диване Колян. «Ты там их фотал. Ну, все, что у тебя осталось, это одни пустые фотографии. Молодец!» Димон с довольным смешком прикрикнул и закурил. «Не совсем», — сказал Саня и перешел к заключительной части своего рассказа. После того, как на последних фотографиях исчезли люди, его не покидало странное чувство, будто в их рожах, в этих перекошенных лицах было что-то важное, что он упускал. У него еще была определенная коллекция фотографий, на которых те, кого он выдерживал перед объективом, находились меньше 5 минут. Каждый день он подолгу разглядывал их, всматривался в лица снова и снова, пытался увидеть что-то, что бы помогло ему разгадать причину этих лиц, связать все это воедино. Его пугало то, что не было единой закономерности. Все лица были ровно настолько ужасные, насколько и разные, неповторимые и страшные. Прокручивая раз за разом сотню лиц, он периодически стал ловить себя на мысли, что то язык в его рте как-то странно повернется, то нос сморщится. Шутки ради, он мог крутить колесико мыши крючковатым пальцем, подражая увиденному на одной из фото. Через раз ловил себя на мысли, что стоило ему чуть больше минуты смотреться в какое-то лицо, как он уже сидит, выпучив губу на манер того, кто был на фото. Чем больше он смотрел на эти фотографии, тем сильнее подражал им. Пытался повторить эти жуткие рожи, садился перед зеркалом и долго кривлялся, пока нечто похожее не выражало его лицо. Так проходили недели, пока он не осознал, что ему это нравится. Не проходило и дня, чтобы он не стоял перед зеркалом с жутким выражением лица. Рассказывая все это, Саня не делал лирических отступлений про то, что у него тогда могла поехать крыша. Он говорил это на полном серьезе, не шутя в промежутках, даже не пытаясь это сводить в сторону шутки. Чем больше он углублялся в детали, тем сильнее мне становилось не по себе. Даже периодически кидающий в ходе рассказа пьяные шутки Димон, и тот стал слушать более настороженно. Месяцами Саня каждый день стоял напротив зеркала, повторяя те рожи, что ему довелось увидеть. А затем он начал фотографировать себя на свой же фотоаппарат, все тем же проводом с кнопкой. Перед камерой он высиживал и 5, и 10 минут. В момент, когда он рассказывал, как он сидел перед камерой, вокруг его губ начала скатываться белая пена. Димон периодически поглядывал на меня. Шел 4-й час утра. Ночь уже откровенно повернула не в ту сторону. И мне хотелось поехать домой, к жене. Разговор начал постепенно подходить к самим фотографиям. Димон все спрашивал, покажет ли ему Саня те самые жуткие фотографии страшных демонов. Он все пытался свести его историю на шутку. Пытался втягивать в разговор меня. Расталкивал спящего Коляна. Эта история должна была кончиться фразой «Фотографий у меня нет, но все так и было». Но вместо этого Саня встал и потянулся к джинсам. Достал оттуда кошелек, вытащил из него небольшой глянцевый квадратик и протянул его Димону. Издалека мне было видно 4 одинаковых квадратика. «Так это же ты!» Удивленно проговорил Димон, смотря на Саню, а затем еще пристальнее всмотрелся на фотографии в своих руках. «Стоп! А как?» «Но это же ты!» Он почему-то смотрел то на Саню, то на фотографии. «А как... как ты...» Проговорил он и начал выпячивать переднюю челюсть. «Не понимаю...» Проговорил он и пристальнее всмотрелся в фото. «Как...» Проговорил он, словно пытался повторить то, что видел на фотографиях в своих руках. Все так же, держа фото в своих руках, он вскочил и подошел к зеркалу. Смотря то на фото, то на свое отражение, он начал делать жуткие лица. Вытягивать челюсть, напрягать скулы. Мне почему-то не хотелось смотреть на это, как он это делает, и я начал поспешно одеваться. В уме всплыли сотни кривляющихся лиц, жутких гримас и рож. Подобно наваждению, они пролетали перед глазами. И только после того, как вскочил ничего не понимающий сонный и все еще пьяный Колян, я понял, что это не пролетающие лица, не наваждение. Это крик Димона, который пробивался в мой разум таким странным способом. Димон орал, схватившись за голову. Выл, мычал, его полные боли глаза кричали. «Помоги!» Вместо его лица было длинное рыло, натуральная пасть. Челюсть была настолько вытянута вперед, что его череп приобрел конские черты. Его попросту заклинило. Он не мог открыть рот, чтобы что-то сказать. Лишь сдавленно мычал, пока по щекам текли слезы. На крики пришла сонная банщица. Увидев лицо демона, она перекрестилась, да так и осталась стоять на месте. Странного было немало в том, что скорую вызвал еще несколько минут назад мычавший пьяный Колян. Не знаю, каким чудом он сориентировался в том, что происходит. Также странного было немало в том, что демон не помнил, что произошло. И хотел бы я сказать, что странного не было в том, что Саня пропал, а два пьяных тела, одному из которых заново ломали челюсть, и теперь оно с зашитым ртом ест через трубочку, вообще не помнят, что он с нами был. Но вот что действительно странно, так это то, что рядом со мной на рынке, там, где я работал, вместо Саниной точки с электроникой, был пустой прилавок, где выцветшая надпись «Аренда» из красного цвета уже перешла в желтый. Они говорили про призраков. Колян говорил, Димон мычал. Многие говорили, кому не рассказывал, все как один твердят про привидения. Но меня это как-то не пугает. А вот что реально страшно, так это то место, где некогда был фотосалон «Экспресс-фото». Оно там же, через дорогу от паспортного стола. Надпись совсем помутнела и уже едва различима. Дурацкие лавочки давно убраны. Вместо них три обтертых офисных стула. Коридор также пахнет потерянным временем. Теперь на месте касс Джека разливное пиво, а констовары сменил магазин женского белья. Лишь экспресс-фото на своем месте. Железная дверь, давно закрытая. Только стеллаж перед ней висит там же. Он давно выцвел. Те самые образцы фотографии размера 3×4 с трудом проглядываются на белом фоне. Но даже при всем этом Саню я узнал без труда. Рядом с каждой из этих фотографий очень давно кто-то ручкой нацарапал что-то свое. Будто то имя или кличка. Саня. Он смотрел прямо, немного поджав нос, если можно так выразиться. Его челюсть была выдвинута чуть вперед, а брови приподняты. Что-то было в этом выражении. Никак не пойму, что. Если вы заметили, что моя озвучка стала выходить реже, то спешу вас обрадовать, что это не так. Не на всех площадках или не сразу все выходит, поэтому настоятельно рекомендую подписаться на Telegram и будете слушать эксклюзивный формат истории, который будут только там. Также увидите, что работа кипит и озвучка выходит везде. К примеру, скоро выйдет история почти на 2,5 часа. Спасибо, что поддерживаете канал лайком и комментарием. Скорее всего, история вышла уже в 2026 году. А значит, поздравляю вас, мои дорогие слушатели, с Новым годом. Желаю в первую очередь здоровья вам и вашим близким, финансового достатка и счастья. Ну и немаловажно, побольше крутых страшных историй, как вы любите. Пусть этот год станет самым лучшим. Если понравилась история и мое прочтение, заглядывай в мой Telegram за эксклюзивными историями и на Boosty за ранним доступом и аудиоверсиями. Спасибо за прослушивание и увидимся в историях.